Глава 11. Семен Кнут. Семен Кнут – самый одиозный атаман самых отчаянных казаков, среди которых, собственно, казаков было не так и много, был найден и вызван в Хартум, во дворец к императору. Он и 200 его людей, больше похожих на разбойников, курсировали по всем пустыням, прилегающим к Нилу, совершая набеги на оазисы в Ливийской и Нубийской пустынях, откуда совершались нападения берберов. В оазисе Куфра он и был найден гонцом, предупредившим его о необходимой встрече. Полностью разграбив оазис и уничтожив множество кочевников, Кнут поскакал обратно к Нилу. В общей сложности под его началом было около 500 бойцов, количество и качество которых непрерывно менялось от месяца к месяцу. В пустыне трудно действовать большим отрядом, и потому его сотни, вооруженные ручными пулеметами, воюя с кочевниками, постоянно делились на более мелкие подразделения. То, что его вызвал к себе император, было очень серьезно. Император никого никогда не вызывал просто так, а значит, следовало поспешить. Через 2 недели пути впереди показались верхушки новых зданий Амдурмана, среди которых не было ни одной мечети. Мавзолей Махди был давно разрушен англичанами. Да и от самого города в результате боевых действий почти ничего не осталось. А новые здания не были построены в мавританском или негритянском стиле. Да и, собственно, мусульман там проживало немного. Все больше черные копты, да немного белых христиан. Переправившись на пароме в Хартум, Семен Кнут уже несколько часов стоял перед императорским дворцом, торопясь и одновременно опасаясь туда войти. Ну а войдя в него, он был сразу припровожден в отдельные палаты, в центре одной из которых восседал император. Он ожидал его, хмуря лицо, перечеркнутое шрамами, и устрашающе вращая яркими белками глаз. «Долго тебя мне пришлось ожидать, тысячник Семен». «Долгая дорога была, мой император», — поклонился в ответ тот. «Не успевал я быстро. Далеко был, в центре Ливийской пустыни». «То ведомо мне», — кивнул император, — «потому ты еще стоишь передо мною живым». «В чем провинился я пред тобой, император?» — склонил голову Семен, прижав руку к груди. «Вина твоя хоть и небольшая, но есть. Дошли до меня слухи, что насильничаешь ты и грабишь людишек, пускай и берберов, и прочих арабов, но ведь не жалеешь их совсем». В некоем старославянском стиле начал говорить император. «Но ведь и они, нападая на наших переселенцев, не жалеют никого. Грабят и убивают, а женщин в полон уводят. Да больше их никто и не видит там. И твоя правда есть. Как же без этого? Но больно любишь ты это занятие, Семен. Людишек-то мучить. Нехорошо это, неправильно». «Кто бы говорил?» — промелькнуло в голове у Семена. Но вслух он ничего не сказал. Своя голова была ему еще нужна. А после этих слов ее можно было и лишиться. «Есть у меня для тебя дело, как раз под твой характер. Дело тайное и сложное, но и награда будет царской. Но непростое это дело, много сил и людей оно потребует. Да и не знаю, справишься ли ты с ним, Семен». «Я-то и не справлюсь. Я в огне не горел, все пустыни прошел, без воды выжил. Славу, деньги, все имел. И я не смогу? Да вы шутите, государь. А раз ты прошел все, что ж тебя держит-то возле меня? Злат-серебра у тебя много, да, наверное, припрятано в укромных местах по всей земле. Тогда зачем еще служишь мне? Давно бы ушел на покой. Или тебе власть хочется? Власть, она почище денег себе приманивает. Да и где власть, там и деньги завсегда будут». «Что верно, то верно», — согласился с императором в полголоса Семен. «Да только меня не сама власть притягивает, а ли деньги. Слава больше всего люба мне. чтобы знали меня во всем людском мире, помнили обо мне и боялись меня. А где, как ни у тебя, такой слабы приобрести? Твоя слава пуще тебя впереди бежит». И он кивнул на прислоненное к трону копье с мрачным бунчуком из засушенных змей. «Ха! Не ожидал я от тебя такого ответа. Всякое думал. Но чтобы ради славы ты такое делал, то впервые слышу. Ну и слава у тебя специфическая. Разбойничья. Не каждому такой славы охота. А я и не все. На всех мне с высоты верблюда и на длину его плевка все равно. То так, в каждой избушке свои погремушки. Но мои планы относительно тебя это не изменит, а наоборот. Легче тебе будет выполнить задание мое, коли так. А сейчас пойдем за мной. Не все можно и стенам моего дворца поведать. У всего есть уши, а людские сильнее всего. Пойдем за мной в лабораторию мою. Там обо всем и поговорим. И чужих ушей, окромя наших, там нет. Да и стены там совсем другие, сказал и усмехнулся своим мыслям император. Об этой, так сказать, лаборатории Семен был наслышан. Немало людей туда заходило, а возвращалось в разы меньше. А и те, что возвращались, не всегда и года после этого прожили. Не лаборатория то была, а тайное капище мертвых богов, тех, о которых знал только Мамба, а остальные даже слыхом не слыхивали и видеть не видели. Что там ожидало, Семен не знал, да и знать не хотел. Не нужна императору была его гибель. Хотел бы давно уже убил, аль замучил. Это за Мамбы бы не заржавело. Выйдя из палат дворца, они быстро подошли к подвалу, вход в который охраняли двое страхолюдных негроидов с абсолютно равнодушными лицами, одетые в национальную одежду и вооруженные до зубов. Внутри ожидаемо оказалось очень мрачно, но чисто. Нигде не скалились человеческие или звериные черепа, не лежали мумии и не свисали со стен скелеты. Освещение поддерживалось факелами да чашами, в которых горело масло, источая странную смесь благовоний и травяной свежести, пропитавшей все помещение. Подвал был очень большим, и часть комнат в нем была закрыта дверями из черного дерева, а часть открыта. За одной из дверей Семен увидел лабораторный стол, усеянный множеством колб, реторт, перегонных кубов и прочих предметов самых прихотливых форм, значения которых он также не знал и не собирался ими интересоваться. Наконец, пройдя через множество помещений, они попали в круглую комнату, в конце которой стоял нефритовый трон в виде змеи с человеческим лицом, стоящий на хвосте. Иоанн Темный, усевший на трон, взял в руки весьма интересный посох, с навершия которого скалилась в недоброй усмешке, словно живая, каменная змея, и произнес: «Тебе придется дать мне здесь клятву, Семен Кнут, ибо из того дела, которое я тебе поручу, ты выйдешь либо мертвым, либо еще больше преданным мне, чем раньше. Права на ошибку у тебя нет, как нет его и у меня. Факелы, пропитанные нефтью, коих здесь было немного, тускло чадили, метались по стенам тени, шуршали то ли мыши, то ли гигантские насекомые. Иногда слышался шум тела, торопливо ускользавшей прочь ядовитой змеи или огромного ядовитого паука. Но Семен не боялся ни этого, ни общего антуража комнаты. В его душе давно образовался лед, а сам страх был неведом. Слишком много грехов уже числилось за ним. Так что он не сомневался, в случае смерти его душе будет положено гореть в аду. И, наверное, это будет происходить в самом мрачном уголке ада, если он, конечно, существует. Но вот где окажется император, ему было весьма интересно. Наверняка у императора было меньше грехов, чем у него. А может быть, даже и больше, а то и ужаснее. Такому служить было не грех. Тьфу, прости, Господи, за невольный каламбур. Да и интересно. Клятву дашь на своей крови. Император вдруг сделал резкий жест скипетром с головой змеи, который сжимал в руке, и все горящие факелы мгновенно потухли, отчего комната погрузилась в непроницаемую черноту. Впервые в душе Семена вяло шевельнулся иррациональный страх, но тут же снова затих, задавленный железной волей своего хозяина. Хлоп! И яркое бело-зеленое пламя загорелось в пасти каменной змеи, скалившейся с императорского скипетра. Медленно обходя помещение, император прикасался клыками змеи, с которых словно стекало пламя, к незаметным в начале факелам, которые тут же загорались ярким и сильным пламенем, не чадя и не плюясь искрами. Перед троном из темноты возникла небольшая яшмовая чаша и обсидиановый нож, которых ранее Кнут не видел. Но мало ли тайн было у императора. Простейший механизм многое бы объяснил посвященному. Между тем император, обойдя комнату, зажег все факелы, расположенные вдоль стен. Уселся снова на трон, который теперь был виден весь, вплоть до мельчайших узоров на нем, и произнес: «Время для клятвы настало. Ты можешь взять кинжал». Семен подошел к чаше и ухватил правой рукой кинжал, хищно посмотрев при этом на императора. Тот лишь со странной улыбкой смотрел на него, поглаживая кого-то на своих коленях. Семен взглянул туда еще раз и смог рассмотреть огромную африканскую кобру, плюющуюся ядом. Почувствовав на себе взгляд, кобра приподнялась, распустив капюшон, словно прицеливаясь и готовясь к нападению. О действии ее ядовитого плевка Семен был наслышан, а потому быстро убрал взгляд и чиркнул вулканическим стеклом себе по ладони, тут же опустив ее вниз над чашей. Густые, почти черные капли стали срываться с его руки, медленно капая в чашу. «Достаточно. Теперь повторяй за мной. Я раб Божий, Семен Абламдовансович Кнут». «Что?» Кнут в шоке окаменел, никто не знал его настоящего отчества. Даже он сам только догадывался о нем, отгоняя от себя детские воспоминания, смутные и неприглядные. «Не застывай, а то крови много потеряешь. Я о тебе больше знаю, чем ты сам о себе. Многие знания, многие печали. Но положение обязывает. Продолжаем. Клянусь молчать, даже если меня будут пытать или издеваться как надо мной, так и над теми людьми, которые мне дороги. Клянусь служить всю жизнь и до конца». Семен исправно повторял за императором все слова, думая про себя, что эта клятва в принципе была лишней. Он и так служил бы Иоанну, потому как получал то, чего ему не хватало в этой жизни. Но раз тому это было надо, то пускай будет клятва. «Да пусть сомкнутся навсегда мои губы, если я поведаю кому-либо о своем задании или нарушу свое слово». Повторил он последние слова клятвы и, убрав руку, поднял глаза на Иоанна Темного. «Хорошо». Император резко встал, смахнув на пол пригревшуюся гадюку. Обиженно зашипев, змея уползла в темноту, стремясь покинуть комнату как можно быстрее. Император подошел к Семену, забрал кинжал, а затем достал небольшую бутылочку и плеснул из нее в чашу неизвестную жидкость. Соединившись с кровью, она вскипела и почти сразу превратилась в пар. Кровавая взвесь на мгновение повисла в воздухе. Кнут невольно вдохнул, и кровавый пар проник в его горло и легкие, раздирая их и продвигаясь дальше, через капилляры и альвеолы глубоко внутрь его тела. Император лишь только чихнул и громко высморкался на пол. «Пойдем. Дело сделано. Кодировка прошла успешно. Теперь тебе будет проще сдохнуть, чем что-либо рассказать из того, что сейчас услышишь». «Не веришь?» «Ну да, это твое дело. Не веришь и не веришь. Мне вера твоя не нужна. Все равно ты безбожник. И мы оба это с тобой знаем». «Да и ты ведь не сильно в Бога веруешь, император. Не остался в долгу и Семен. Во что я верую, не твоя забота, смерть. И не тебе мне об этом говорить. Ты получишь приказ и будешь его выполнять, если не хочешь умереть в муках и без души. Даже самый проклятый душегуб не хочет скитаться по земле, пугая живых, не торопясь присоединиться к мертвым. Или ты все же хочешь это проверить?» Семен ничего не хотел проверять. «На кое это ему?» «Какое будет мне задание, император?» «Сейчас узнаешь». И, пройдя в другую комнату, вполне на вид обычную и освещенную простыми факелами, они приступили к разговору. Император присел в обычное деревянное кресло, а Семену был предоставлен крепкий табурет. «Прежде всего, подними все свои связи. Мне нужны разбойники и убийцы из России. Как можно больше и как можно гаже. Но в пределах психического здоровья. Психопатов и тех, у кого совсем съехала крыша, убьешь сам, когда разберешься в них. Ну а те, которым некуда деться, тех всех бери. Можешь устраивать побеги из тюрем или с каторги и переправлять их сюда. Денег на это я тебе выделю. Можешь не стесняться. Проси, сколько надо». «А сколько нужен человек?» «Твой отряд должен быть не меньше 1500-2000 отъявленных отморозков. Больше, пожалуй, не надо. Но если будет возможность больше набрать, бери и больше. Потом разберемся». «Это должны быть только русские?» «Не обязательно. Главное, чтобы они разговаривали на русском. Это могут быть даже арабы, если тебе людей из России не хватит. Можешь набирать кого угодно, кроме негров или похожих на них, но русских должно быть не меньше половины твоего отряда. Впрочем, если наберешь 3000, то разместим всех. Один или два парохода, какая в принципе разница?» Последний император проговорил словно бы про себя. «Да, цель будет простая – захватить остров. Своим людям можешь говорить что угодно, наплевать. Пусть они думают, что хотят. О цели операции будешь знать только ты. И то, все подробности этой авантюры я сообщу тебе перед самым началом, чтобы не сболтнул кто. Слишком многое поставлено на кон, а фигур достойных мало. И еще, постарайся после всего этого остаться в живых. Мы тебя и твоих самых преданных людей вывезем в любом случае. Ты мне еще нужен. Планов много, борьба предстоит страшная, а людей нет. А твой опыт надо использовать и использовать. Ты меня понял? На рожон не лезь». Семен кивнул головой в знак согласия. О чем-то подобном он и думал. Уж чего-чего, а ничего простого Мамба бы ему и не поручил. Для простого у него есть другие люди, а не отпетый головорез и душегуб. «Собирай людей. Отбирай самых подходящих. Оружие и деньги на них получишь в моей канцелярии. Распоряжения все уже даны. А сейчас пойдем. Выведу тебя». И он последовал вперед, за ним двинулся и Семен. Но странное дело. Идя вслед за императором, Кнут ощущал, что если он вдруг бросится на Мамбу, то не сможет ничего сделать по необъяснимым для него причинам. А своей интуиции Кнут доверял всегда, так как она не раз спасала ему жизнь и от пули, и от засады. Сейчас же он чувствовал, что у Мамбы всегда есть козырь в рукаве, а то и не один. Благополучно выйдя из дворца и получив все необходимое в имперской канцелярии, в том числе и получасовую беседу с Емельяном Муравьем, о необходимости экономии казенных средств, которых на всех не напасешься, он вскочил на коня и отправился к своим 200 раздавать приказы и собирать людей. Людей, через которых он мог собрать подходящих для тайной операции бандитов, он знал. Остались у него связи и в России, и не только в ней. Русскоязычных уроженцев Российской империи было хоть отбавляй. А уж возиться специально с организацией для них побегов, так-то вообще лишнее. Еще деньги на них переводить. Пусть в тюрьмах дохнут. Никаких ценных кадров там и не было. Так, варьет да срамье. Да и Мамба сказал, что это не обязательно должны быть русские. Можно кинуть клич и в Джибути, где он изрядно покуролесил. И в Омане, где откровенных пиратов и обычных разбойников было больше, чем достаточно. Да и в Персию и Багдад закинуть удочку он тоже мог. А уж научить их паре десятков слов на русском и вовсе не составляло никакого труда. Тем более, что русский мат очень легко запоминался и шел обычным довеском к остальным русским словам. Дальнейшая судьба отряда, после того, как он будет сформирован, его вообще не интересовала. Мамба сказал, что спасет его и приближенных. А дальше можно не волноваться. Интересно было, какой остров они будут захватывать таким количеством людей. Для Мадагаскара мало, а для, предположим, острова Святой Елены чересчур много. А император не так прост, как можно было о нем думать. Намечается что-то очень грандиозное, и то, о чем он всегда мечтал, а именно о том, что его имя будут вспоминать с восторгом или со страхом. Наконец сбудется. Семен Кнут никогда не слышал о Герострате и его славе, но те мысли, что руководили Геростратом, руководили сейчас и им. Время придет, и он обо всем узнает. Там и удивится, а пока нужно заняться делом. Время ведь начало свой отчет и не будет его ждать. Резко пришпорив коня, он сорвался в карьер, и только поднявшаяся дорожная пыль от копыт напоминала о том, что здесь произошло всего несколько минут назад. Добравшись до своих людей, Семен Кнут, ничего никому не говоря, приказал собираться и двигаться за ним. Их путь лежал в Абиссинию, а дальше в Джибути, где на берегу Красного моря он и решил назначить пункт сбора отряда, о котором ему говорил Мамба.